Пикник. В Котополисе наступило долгожданное лето. На улице было тепло и светило солнышко. А в ясную погоду кошачье семейство обожало проводить время на свежем воздухе. И вот однажды, в выходной день, папа с мамой решили свозить коржика, компота и карамельку за город на пикник. Все, конечно, знают, что на пикник нужно брать самое необходимое. Поэтому папа взял гитару и удочку, а карамелька – ведра и совочки. «Я на пикнике буду делать куличики», – заявила она. Любознательный и рассудительный компот захватил с собой несколько книг и пояснил. «А я буду читать книжки на свежем воздухе». И только коржик ничего не взял. «А я буду просто бегать!» – сообщил он. И котята весело рассмеялись. Мама котят собрала самое-самое важное – корзину с едой для пикника. Когда мама подошла к машине, котята ахнули. Корзина оказалась полна вкусностей. Там лежал и хрустящий хлеб, и шашлык, и свежий салат, и ягоды. У всех даже слюнки потекли. «Ух ты, сколько всего вкусного!» – восхитился компот. Мама с улыбкой кивнула. «Конечно, какой же пикник без вкусного обеда?» Папа взял у мамы корзину и закрепил ее на крыше машины. «Главное – ничего не забыть!» – сознанием дела добавил он и решил проверить, все ли котята на месте. «Коржик, карамелька, компот!» Все были в сборе, так что папа радостно объявил: «Мы выезжаем!» Кошачье семейство уселось в машину и выехало со двора. Но вот беда. Когда они проезжали под деревом, корзинка с едой зацепилась за толстую ветку. Да так и осталась там висеть. Но никто этого не заметил. По дороге на пикник вся семья веселилась и дружно пела задорную песню. «На пикник мы везем молоко с миндалем и салат и шашлык. На пикник, на пикник!» Папа громко сигналил в такт забавной мелодии. Вскоре машина подъехала к живописному озеру в лесу. «Ах, какая красота!» – восхитился папа. «Давайте же скорее начнем наш пикник!» Он посмотрел на крышу машины и удивился. «Ой, а где же наша корзинка с едой?» «Кажется, кто-то оставил ее дома или потерял по дороге», — со вздохом ответила мама. Котята очень расстроились, особенно компот. «Ну вот, а как же обед?» — простонал он. А вот жизнерадостный коржик не собирался грустить. Он сразу выдал идею. «А давайте слетаем домой на самолете, соберем новую корзинку и быстренько вернемся!» Да только мама тут же нашла в плане сына слабое место. «Но, коржик, самолеты не садятся среди деревьев?» «И правда, они же сейчас в лесу!» Затем своими мыслями поделилась карамелька. «Тогда можно просто заказать пиццу!» На это мама тоже возразила. «Карамелька, доставщик пиццы не сможет найти нас в лесу без точного адреса». После этого загрустили уже все котята, а не только компот. И тут мама сказала: «Но я уверена, наш папа обязательно что-нибудь придумает». И с этими словами она протянула ему удочку. Папа мигом повеселел. «Да, знаете что? Мы сами добудем себе еду!» Котята очень обрадовались. «Значит, пикник состоится!» — весело закричала карамелька. Коты решили разделиться. Мама и карамелька пошли за хворостом для костра, а папа, коржик и компот отправились рыбачить. Но рыба совсем не клевала. «Ну где? Ну где? Ну где она?» — волновался непоседа коржик. «В рыбалке главное терпение», — успокаивал его папа. Наконец поплавок дернулся. «Ура! Клюет!» Папа потянул удочку и вытащил из воды. «Нет, не рыбу, а какую-то болотную траву. Так повторялось раз за разом, и папа наловил целую кучу веток и коряк. И даже поймал лягушку. Все, что угодно, но только не рыбу. Оказалось, что в лесном пруду она просто не водится. Вот такая незадача. Вскоре вернулись мама и Карамелька. «Мы с Карамелькой собрали хворост», — довольно сообщила мама. «А мы ничего не поймали», — печально ответил Коржик. Компот тоже грустил. «Мы останемся голодными». Папа вздохнул. Но мама была не готова так просто сдаться. «А если поискать какую-нибудь еду в лесу?» — подала она идею. «Точно!» — обрадовалась Карамелька. «Папа разожжет нам костер, а мы наберем грибов». «Ура! За мной!» — закричал Коржик. А Компот погладил себя по животу и мечтательно произнес. «Грибы — это вкусно!» И котята с мамой отправились в лес. Им повезло, что с ними был Компот, главный любитель книг в семье. Сегодня он как раз захватил справочник по грибам. Так что Карамелька и Коржик собирали грибы, а Компот проверял в своей книге, съедобны они или нет. Карамелька принесла белый гриб. Компот кивнул. «Съедобный». Гриб полетел в ведерко. А Коржик притащил красный гриб в белых точечках. «Это мухомор. Он ядовитый». Компот замотал головой. «Этот гриб не годится». Мама тоже внимательно следила за тем, какие грибочки выбирают котята. Скоро котята набрали так много грибов, что даже ведерка не хватило. Они взяли свои сокровища в охапку. Им помогала мама. Все вместе они вернулись к папе. «Давайте их скорее зажарим!» – нетерпеливо воскликнул Компот. Папа растерянно похлопал себя по карманам и сказал: «А спички-то остались в корзинке с едой». «Неужели все зря?» «Но не можем же мы есть грибы сырыми», — справедливо заметила мама. Начитанный Компот быстро нашел решение. «Можно добыть огонь, как это делали в древние времена, трением». Об этом он совсем недавно прочитал в книжке про далеких предков котов. «Молодец, Компот», — похвалила сынишку мама. Так они и поступили. Папа взял прутик и принялся тереть его между лапами над грудой хвороста. Наконец пошел дымок. Но папа никак не мог его раздуть и постоянно кашлял. «Давайте поможем папе дуть!» — воскликнула Карамелька. И котята бросились на помощь. Вчетвером коты быстро раздули огонь. «Горит, горит!» — обрадовался Коржик. Папа улыбнулся и сказал: «Вот теперь можно начинать наш пикник». Котята накололи грибы на прутики и принялись жарить их на огне. Мама расстелила плед, и все уселись перед самодельными тарелками из больших лопухов. Папа взял гитару, и вся семья запела: «На пикник, кто рыбак и грибник, кто скучать не привык, на пикник». В конце песни все дружно захлопали в ладоши. «Грибы почти готовы, а у нас еще будет десерт», — сообщила мама и выставила на плед неожиданное угощение — черника, брусника и малина. Какой замечательный сюрприз! Оказывается, пока котята охотились за грибами, мама успела собрать в лесу ягоды. «Здорово!» – радостно воскликнули котята. «Миу, миу, миу!» Вот так, несмотря ни на что, пикник состоялся. И все это благодаря находчивости, воображению и неутомимости трех котят и их родителей.